за окном. И мы надели пиджачки, наш верный плот из веток и брусков ждал в низине у реки. Мы отправляемся искать еду, а вся еда живет у нас в лесу. Наш мир большой, и в нем мы короли, хоть и по росту малыши. Мы видим след весьма большой, его обходим стороной. Если медведь увидит нас, то жизнь закончится в тот час. Как незаметно солнце вдруг зашло, и появился диск луны. На топот ног